мадам, как это не огорчает вас и Брикса, но это совершенно неверно. Тем не менее, буфетная — весьма любопытная старинная постройка. Вы знаете, что здесь остался кусочек первоначальной полотняной обивки. Вот уж никогда не думала, что об Орбик-Холле мне что-нибудь расскажет иностранец, — сказала миссис Карстерс раздраженно. Уверена, что вы ошибаетесь, мистер... доктор. И все-таки он остался, мадам. Совсем маленький кусочек на стенке шкафа возле раковины. Смотреть там особенно не на что. Он очень поврежден. За последнее столетие его не раз закрашивали. Но это, несомненно, подлинный обрывок полотняной обивки тех же времен, что и само здание. Если вам интересно, я сейчас вам его покажу. Раз он в таком состоянии, вряд ли стоит терять время, чтобы на него смотреть, — сухо сказала миссис Карстерс. Вы правы, мадам. Он не представляет особого интереса, если не считать, что он, в отличие от Перкина Орбика, не подделка. И, пустив эту парфянскую стрелу, историк удалился. «Ну, знаете ли, миссис Карстерс задыхалась от негодования. Этот джентльмен, по-видимому, чересчур вольничает в вашей буфетной, Брикс. Мне это кажется весьма неуместным. В комнате полной ценности какая-то, бог весть, что может случиться. Видите ли, мадам, — сказал Брикс снисходительно, — приходится идти на компромисс. Этот джентльмен все-таки иностранец». Он в самом деле помешался на всем действительно старинном и устарелом. Он говорил мне, что именно поэтому он так интересуется британской конституцией. «Вот этого никогда не понять иностранцам», — воскликнула миссис Карстерс. «Они воображают, что мы все еще живем в прошлом. Не понимают тех великих перемен, которые произошли в нашей стране за последние годы, и еще больших перемен, которые произойдут в будущем». «Так точно, мадам», — сказал Брикс, — с заметным отсутствием энтузиазма. «Обед, вероятно, как всегда, в 8. Да, мадам. Гонг к переодеванию будет в 7:30. Различие в отношении Брикса к двум дамам выразилось в том, что он дал миссис Карстерс уйти, не предупредив, какой холод ожидает ее в столовой. До обеда оставалось еще уйма дел. Прежде всего, дворецкому надо было спуститься в погреб. Он вернулся 5 минут, бережно держа в руках бутылку, густо оплетенную паутиной, и сердце у него упало, когда он увидел в буфетной еще одного посетителя. Он вздохнул с облегчением, увидев, что это всего-навсего сержант Роджерс. «Извините, что беспокою вас, мистер Брикс», — сказал Роджерс. «Не видели ли вы где-нибудь тут моего?» «Насколько мне известно, мистер Роджерс, сэр Джулиус сюда не заходил, в отличие от остальных. Странно. Ему, видно, удалось ускользнуть от меня. Готов поклясться, что видел, как он шел сюда. Трудное дело уследить за человеком в таком большом доме, как этот. Вы не находите, мистер Брикс?» «Рад сказать, что слежка за людьми не входит в мои обязанности, мистер Роджерс. Мне и без того дела хватает». Брикс достал с полки бутыль. «Что ж», — произнес Роджерс задумчиво, «полагаю, что с ним ничего не стрясется, если он немножко побудет один». «А приятно выглядит этот портвейн, мистер Брикс». «Это», — отпарировал Брикс, — «если хотите знать, мистер Роджерс, предпоследняя бутылка его светлости от 1878 года». «Что вы говорите, мистер Брикс?» Брикс посмотрел на него с внезапным уважением. «Вы, стало быть, понимаете толк в портвейне, мистер Роджерс?» «Самую малость, мистер Брикс, самую малость». «В таком случае, мистер Роджерс, может быть, вы будете добры и поможете мне перелить его в графин?» «Мне будет лестно помочь вам, мистер Брикс», — ответил сыщик. Когда Брикс достал пробочник, он забеспокоился. «Вы уверены, что пробка цела? А не лучше ли с вином такого возраста поступать иначе, отбить горлышко бутылки?» «Не нужно, мистер Роджерс. Покойный лорд переменил пробку недавно, в 1913 году, так что мы откроем бутылку без затруднений». Брикс оказался прав. Пробку вытащили без осложнений. И драгоценная жидкость была уверенной рукой перелита в графин, причем Роджерс держал под горлышком бутылки свечу, чтобы выявить, не попала ли в вино соринка. «Ну вот», — сказал дворецкий, поднимая бутылку, когда обряд был выполнен. «Даже чайной ложечки осадка на дне не осталось. Очень обязан вам, мистер Роджерс». Оба в восхищении посмотрели на графин. «Его светлость выпьет рюмочку с бисквитом», — пробормотал Брикс. «Доктор не позволил бы ему этого, если бы знал. Сомневаюсь, что в гости в столовой